монастырь святого Томаса. Свернул с шоссе направо. На стоянке News Tribune дежурит охранник, проверяет машины. И мне представляется, что человек, знавший о намерении вашего отца приехать в понедельник утром в редакцию News Tribune и объявить о своем решении пожертвовать 5 миллионов долларов художественному музею, мог зайти на стоянку, пристрелить его, когда он вылезал из своего кадиллака, и спокойно уйти, ни у кого не вызывая подозрений. Они ехали по узкой дороге, окруженной лесом. Кто? Мама? Она ходит, где ей вздумается, и имеет свою точку зрения на многие события. Что ей терять? Ее уже признали невменяемой. Вы не упомянули Жасмин. Я еще не встречался с Жасмин. Между прочим, ваш отец нанял кухарку. Хорошо. Жасмин, есть с кем поговорить? Я сомневаюсь, что она может поджарить яичницу. Ха, молодая жена, которую муж вознамерился оставить без цента. На холме высилось внушительных размеров здание, построенное в испанском стиле. Деньги уничтожат образ, который создал себе Том. Моя мать ни на чем не может сосредоточиться, а подготовка убийства требует времени и терпения. Мне же столь безразличны отец и его деньги, что убивать его я бы не стала. А значит, остается Роберт. Флетч зарулил на усыпанную гравием автостоянку и заглушил двигатель. Теперь вы вообще несете чушь. Я подожду вас здесь. Нэнси взялась за ручку дверцы и застыла, глядя прямо перед собой. Мне очень вас жаль. Для вас обоих это тяжелая встреча. Я подожду. Нет. Пойдемте со мной, друг. А то... У меня мурашки бегут по коже, когда я вхожу в монастырь. Глава 26. Раньше вы бывали в монастыре? Роберт Хайбек взял Флетча под локоть и увлек скамье без спинки на другой стороне маленького дворика. Нет, ответил Флетч. Тишина здесь оглушающая. «Я услышал шум вашей машины», — улыбнулся Роберт. Флетча и Нэнси Хайбек отвели в прохладную, небольших размеров, комнату для гостей. Там они сели на деревянную скамью. Несколько минут спустя к ним вышел аббат. Не поздоровался, не сел рядом. Нэнси объяснила, что приехала, чтобы сообщить брату о смерти отца. Аббат кивнул и вышел, так и не произнеся ни единого слова. Пока они ждали, Нэнси рассказала Флетчу, что женщины допускаются лишь в эту комнату, да в прилегающий к ней дворик, окруженный высокими стенами. Последний раз она приезжала к Роберту 6 лет тому назад, после рождения первого ребенка. А с той поры писала раз в году, на Рождество, никогда не получая ответа. Ждали они чуть больше 45 минут. Войдя, Роберт улыбнулся и протянул руку сестре. Не обнял ее, не поцеловал и ничего не сказал. Нэнси представила Флетча как друга. «Вы квакер?» — спросил Роберт, глянув на шорты Флетча. «Я? Нет?» Примечание. Квакеры — члены религиозной христианской общины, основанной в Англии в середине 17 века. Белую до щиколоток рясу Роберта перетягивал черный пояс. Сандалии на босу ногу, заметно поредевшие волосы,